Гарри небрежно швырнул Мадрида в стену, и кристалл вылетел из его руки прямо в руку Гарри. Мадрид лежал на земле, молча кипя от злости. Хотя и не так тихо, учитывая, что он вибрировал под атакой. Импульс заметил какое-то устройство на спине сбитого Стампа. Она схватила его. Бумтюб, конечно, и этот отцовский бокс позволит ей вытащить плохих парней оттуда и перевести их куда-нибудь еще, надеюсь, в Сибирь. Но все становилось немного тесновато. После нескольких нажатий на кнопку портал открылся и позволил импульсу отправить женщин Фури, Маккомма, Грааля и Мадрида на их веселый путь. Поездка вверх тормашками была совсем неприятной. «Куда вы их послали?» – спросил Синий Жук. «Надеюсь, туда, где им потребуется время, чтобы вернуться», – сказал импульс. Сорока раскачивалась взад-вперед, положив руки на голову. «Нет, сияющий, нет, сияющий, мой сияющий, пропал, нет, нет, нет». Она плакала. Гарри создал точную копию ожерелья, только без той силы, которой оно обладало. Он бросил его на колени сороки. Она выглядела легкомысленно и таким образом доказала, что сорока может меньше заботиться о силе ожерелья, чем о его сиянии. «Ао!» – закричала сорока. «Знаешь, твоя буква тоже блестит». Очень тревожное чувство распространилось по различным членам команды. «И нам лучше уйти», – сказал Артемис. К счастью, блеск ожерелья отвлек сороку от ухода команды. Гарри положил в карман настоящую вещь и полетел обратно в лабораторию, где его ждала Пердита. Генезис будет готов телепортировать остальную часть команды обратно в штаб, чтобы перегруппироваться. Я же сказал, что верну его. Пердита обняла Гарри и страстно поцеловала. Королева улыбнулась и медленно отстранилась от него. «И я в этом не сомневаюсь», — сказала Пердита. «Мисс Лютер, мисс Риас и доктор Сент-Смарк здоровы, и они могли что-то найти». С легкой улыбкой Гарри позволил Пердите взять себя за руку и вернуться в лабораторию. «Ха-ха-ха». Как и сообщила им Пердита, у Сэма, Хелены и Лены все было в порядке. «Длинный и насыщенный событиями день, но это нормально для курса», — сказала Лена. «Да, к сожалению», — ответил Гарри. «Так вы, леди, что-нибудь выяснили?» Ожерелье начало вибрировать в руке Гарри. Глаза Лены расширились на долю дюйма, когда жужжание стало еще громче. «А раньше такое случалось?» — спросила Хелена. «Никогда», — ответил Гарри. Внезапно голова Сэм откинулась назад, и ее зрачки засветились фиолетовым. Ужас Лены был очевиден, когда она посмотрела на женщину. «Сэм, Сэм, Саманта, наступил конец света», — сказал Сэм по-криптонски. «Убийцы мира принесут с собой новую эру, ибо они падут, а их господин восстанет». Кристалл перестал светиться и вибрировать. Сэм вырвался из нее, сбитый с толку до чертиков. У Лены отвисла челюсть, и она наклонилась к Гарри. «Я немного знаю криптонский язык, но не настолько, чтобы поддерживать полноценный разговор», — сказала Лена. «Что она сказала?» «Она сказала что-то о приближении конца света и восстании убийц миров», — сообщил Гарри Лене. «Окей, тебе нужно заняться наблюдением», — сказала Лена. «Потому что с тобой действительно что-то не так», — Сэм мрачно кивнул. Она задумалась, была ли Лена права. Она подумала, что это возможно. Еще одна мрачная мысль посетила Сэма. Сэм задалась вопросом, был ли сон, который она видела прошлой ночью о выслеживании черного жука, действительно сном. «Ха-ха-ха». Гарри попытался пролистать записи МакЭлроя. Он должен был найти какие-то врата. Только он не знал, где на Земле могут быть такие врата. Мягкая рука вывела Гарри из задумчивости и направила к Эмганну, который выглядел немного усталым. «Я тут кое о чем подумал», — сказал Эмган. Гарри только кивнул. Он полагал, что так и будет. Вероятно, чтобы отвлечься от сегодняшних событий, он чувствовал, что Эмган колеблется относительно Эмкомма. Сейчас не время поднимать этот вопрос, особенно учитывая все, что произошло. Многие люди хотели это ожерелье по многим причинам, и оказалось, что это ключ от какого-то тайника. «Мы смотрим на это не с той стороны», — сказал Эмган. «Мы кое-что видели на Луне, резные фигурки, и мы нашли элементы, которые соответствовали кристаллу на Луне. А что, если врата, которые открывает эта штука, находятся на Луне?» Они оба обменялись улыбками. «Да, Гарри вспомнил все, что видел. Теперь он мог бы догадаться, где она находится. Хотя открыть эти врата и отправиться в неизвестность было пугающей перспективой и совершенно необходим для достижения своих целей. «Мы сделаем это», — сказал Эмган. «Он нужен моему брату. Мордрит хочет этого. И я думаю, что Свет хочет этого и...» «Он хочет этого». «Да», — Присутствие фурии женского пола привело к другой проблеме. Гарри уже сталкивался с одним из приспешников Дарксайда, Десадом, и Барда предупредил его, что Дарксайд сосредоточил свое внимание на земле. «Ха-ха-ха, я не могу в это поверить. Опять Супермен. Он украл его у меня. Мое первородство. Мир должен быть моим». Мадриду было все равно, что он сломает. Он имел право сломать некоторые вещи после того, как Супермен снова запугал его из ожерелья. «У нас общая проблема». Появилась очень знакомая фигура. Мадрид рефлекторно рванулся вперед, чтобы схватить его, но тут же почувствовал, как его рука скользнула сквозь существо. «Ты марсианин», — сказал Мадрид с некоторым презрением в голосе. «Я родился Эмком Меморс, но теперь я известен как Маалефак». Мадрид не удержался и фыркнул. «О, такое имя говорило о чрезмерно раздутом чувстве собственной важности, по крайней мере, в сознании Мадрида. Доктор Дум не уважает вашу силу», — сказал Макком. «Ты будешь всего лишь маленьким отродьем, которым он был обременен, но я могу сделать тебя королем, если мы будем работать вместе». Мадрид скептически отнесся к тому, что может доверять этому грязному существу, но, возможно, Мадрид сможет использовать его в своих целях, и показать и матери, и Року, что он способен действовать самостоятельно. «Меня интересует ваше предложение», — сказал Мадрид. «Рыба была наживлена, как гласит земная поговорка. Тогда встретимся в следующем месте». Бесстыдная головня начинается в следующей главе как часть набора из двух глав 41 и 42. Глава 41. Глава 41. Двое влюбленных, запутавшихся друг в друге. В данном случае Меган и Гарри. Их поцелуи становились все глубже, а руки дико блуждали по телам друг друга. Меган медленно вытащила Гарри из штанов, а затем из рубашки, чтобы обнажить его грудь. Марсианка улыбнулась и засыпала Гарри еще более сладкими поцелуями. Чтобы сэкономить несколько секунд на открывании двери, Меган перенесла их внутрь. Они оба упали на кровать, и рука Гарри скользнула по бедру Меган, чтобы согреть ее. Круговые движения продолжались, и Меган дышала с более горячим чувством, чем больше его пальцы творили свою магию. «Прикоснуться ко мне». Гарри подчинился и медленно провел рукой по теплой щели Меган. Жар, который накачивался в его руку, становился все сильнее. Эти пальцы просто прижались к ее отверстию и немного покачали ее. Меган прикусила губу и попыталась подавить удовольствие. Не проявляя милосердия и желая усилить ее удовольствие всеми возможными способами, Гарри опустился ей на грудь и стал сосать ее грудь. Меган закрыла глаза и сомкнула пальцы на затылке Гарри. Он уткнулся лицом ей в грудь и стал прихлебывать ее теплую грудь. Они хлестали Гарри по лицу, чем глубже он погружался в ее щедрые шары. Продолжая в том же духе, тяжелая поддержка Меган позволила Гарри нырнуть вниз. Он отстранился и поцеловал ее тело, прямо к теплому и нежному участку между ее ног. Гарри ввел свой язык внутрь и заставил Меган застонать под ним. Его язык закружился вокруг нее, и он сделал ее красивой и влажной. Пульсирующая твердая длина ударила по ноге Меган, когда она отстранилась. Похоть горела в ее глазах. Она притянула Гарри немного ближе к себе, когда он поднялся наверх. Длина почти у самой вершины ее мокрой киски. Она обхватила его ногами и заставила войти в себя. Не говоря ни слова, Меган сказала Гарри, что готова принять его. Они безумно целовались, пока Гарри опускался в плотное тело Меган. Ее киска прижалась к органу Гарри. Чем быстрее он входил в нее, тем сильнее разогревался входящий в нее член. О, Меган просто откинула голову назад и застонала, выгнув спину. Глубже. Воркование эхом отдавалось в теле. Пальцы Гарри танцевали по всему телу Меган и приносили новые волны удовольствия. Он полностью овладел ее грудями и крепко сжал их. Чем глубже Гарри погружался в ее тело, тем громче стоны Меган разносились по комнате. «Начинаю терять контроль. Это ведь не из-за меня сейчас, правда?» Заявление Гарри вызвало легкую улыбку на лице Меган. Она пристально посмотрела на Гарри и прикусила нижнюю губу. Он усилил свои толчки. «Это все твоя вина. Это все твоя вина. Ты же знаешь». О, Гарри знал это и чуть глубже вонзился в Меган. Ее стены сомкнулись вокруг него и сжали его. Теплая, гладкая природа идеальной киски Меган просто захватила его. Гарри поцеловал ее груди, которые танцевали в нескольких дюймах от ее лица. «Гарри!» Она выкрикнула его имя, что заставило Гарри ехать на Меган чуть быстрее. Через умопомрачительный оргазм. Два разума слились в одно благодаря соединению, так что Гарри мог чувствовать то же, что и Меган, и наоборот. Их руки сомкнулись, когда они смотрели друг на друга. Гарри выскользнул из рук Меган, и она обернулась. Прикусив губу и оглядываясь через плечо, Меган выглядела как лакомство. Гарри скользнул руками по сочной попке Меган и поцеловал ее в ухо. Когда он дошел до этой точки, Гарри хриплым шепотом предложил свою оценку. «Ты слишком соблазнительна. Ты это знаешь?» «Я знаю. Но мне нужно, чтобы ты была внутри меня. Я чувствую себя такой пустой без тебя». Гарри подчинился Меган и сделал ее счастливой женщиной, засунув свой член глубоко в ее тело. А да, это было потрясающе чувствовать, как ее влажные стены сминаются вокруг него. Она приподнялась на кровати и дала Гарри доступ к своей груди. Гарри сжал их, так как они казались очень полными в его руке. Прелестная марсианка извивалась и была готова кончить. Жар только сильнее пульсировал в чреслах Меган. Его яйца шлепнулись на нее. О, он сводил ее с ума и чуть быстрее доводил до следующего оргазма. Гарри за один сеанс проделал так много движений. Чем быстрее Гарри входил в нее, тем сильнее разливался жар по ее чреслам. Еще раз. Пальцы Гарри сомкнулись на сосках Меган, и он сжал их. О, она тяжело кончила для него. Ее киска доила его член с каждым толчком. Гарри прибавил скорость. Чем глубже он погружался, тем крепче она себя чувствовала. Теплые стены Меган сдавили его, когда его член вошел в нее. Его руки просто танцевали вниз по ее телу. Тем быстрее он это делал. «Идеальный, ты такая милая. Ты собираешься брызгать на меня, не так ли?» «Да, так и должно быть. Я научился нажимать на все твои кнопки. Но, естественно, вы ответили огнем и подтолкнули много моих. Не так ли, маленькая извращенка?» Меган сходила с ума и превращалась в разных женщин, пока Гарри трахал ее. От Дины к Каре, от Артемиды к Затанне и многим другим, Меган менялась местами, один раз за оргазм. Гарри трахал свою прекрасную подругу, пока она превращалась в формы различных товарищей по команде. Только чуть дальше. О, Меган чувствовала, что каждый дюйм ее тела вот-вот взорвется от вожделения. Гарри пережил ее следующий оргазм. Громкие шлепки заставили яйца Гарри опуститься на ее тело. Она чувствовала, как наслаждение просто сжимается вокруг нее, заставляя ее полностью потерять его, когда она кончила на его толкающийся член. Гарри улыбнулся, положив руки на спину Меган и сделав еще несколько толчков. Он придвинулся ближе и поцеловал ее в ухо. Его губы сосали мочку ее уха, и он констатировал очевидное. «Теперь моя очередь». Меган закрыла глаза и позволила Гарри вырваться из нее. Его теплая сперма ворвалась в ее тело и подействовала на нее. Он толкнулся и выехал из ее киски. Гарри максимально использовал время, проведенное в норе Меган. Она прижалась к нему, и Гарри выплеснул в нее последние капли спермы. Он опустился на тело Меган и заставил ее задрожать от удовольствия. «Ха-ха-ха!» Пердита проскользнула в комнату. Она надела прозрачную розовую ночнушку, кружевное розовое белье и чулки. Королева сидела неподвижно на кровати, когда Гарри пригласил ее войти, как и Меган. «Я так рада, что ты присоединился к нам». Пердита была готова ответить на заявление Меган о том, что ей оказана такая же честь. Только для того, чтобы оказаться отрезанной поцелуем Меган, который ошеломил ее. Игривый блеск вспыхнул в глазах марсианки, когда она прижала руку к груди Пердита и сжала ее твердые соски. Теперь и Гарри, и Меган играли супругими грудями прелестной молодой королевы. Они положили тело Пердиты на спусковой крючок и безжалостно спустились вниз по ее телу. Они вызывали удовольствие во всем ее теле, с несколькими горячими поцелуями, просто вызывающими определенные точки удовольствия в ее теле. Пердита буквально таяла под приятными движениями Гарри и Меган. Внезапно Меган превратилась в двойника Пердиты. Глаза Пердиты расширились, и она улыбнулась. «Я всегда хотела старшую сестру. Тогда ты должна подойти сюда и поцеловать старшую сестру». Пердита и Меган целовались, и было жарко, как в аду. Гарри позволил этому продолжаться добрую минуту, прежде чем его руки скользнули вниз по их ногам. Они отстранились друг от друга, когда Гарри обхватил их киски. Обе женщины набросились на Гарри и поцеловали его, одновременно поглаживая его член. «Ммм, мы не осмелимся забыть о тебе», воркующее дыхание Меган коснулось уха Гарри, одновременно поглаживая его большой член вверх и вниз. Она заставила инструмент пульсировать. «Нет, никогда. И тебе пора получить свою награду. Моя тугая королевская киска на твоем мощном члене. Это было слишком давно, любимая». Пердита разделась догола и прижалась к коленям Гарри. Жар их тел, соприкоснувшихся вместе, усилился, Когда Гарри притянул Пердиту чуть ближе к себе, его твердый член скользнул к ее теплому входу и заставил Пердиту скользнуть немного глубже на его инструмент. Ее влажная дырочка прижалась к нему и впустила его член в свое совершенное тело. А да, это было потрясающе, если не сказать больше. Гарри обхватил ее за попку и притянул чуть ближе. «О, я думаю, что смогу помочь тебе с этим». Сексуальный голос Меган вызвал покалывание в чреслах Пердиты. Даже больше, чем ее плотные стены, просто давящие на член Гарри. Меган мягко скользнула по бедрам Пердиты и опустила ее до того места, где ее киска была полностью заполнена членом Гарри. «О!» Пердита откинула голову назад и испустила божественный стон, как только упала на красивого молодого человека. «Да, помогите мне в любое время, особенно, чтобы получить этот большой член внутри меня». Меган обхватила ладонями грудь Пердиты и передала ее Гарри. Гарри схватил их и заставил королеву кричать от удовольствия, пока она раскачивалась вверх и вниз, оседлав его шест. Ее скользкие стены обволакивали и отпускали член Гарри, сводя ее с ума, когда она качалась на нем. Отлично. Этот крик удовольствия означал почти все, что чувствовала Пердита. Гарри провел руками по ее телу и заставил Пердиту ехать на нем чуть быстрее. Ее бедра опускались на его яйца тем глубже и быстрее, чем быстрее она скакала на нем. Жар только усиливался, тем быстрее она опускала свою тугую киску на его большой член. «Кончайте для меня, ваше высочество». Пердита даже не могла отругать Гарри за то, что он назвал ее так в спальне. Ее мысли унеслись прочь. Жар разлился по ее телу, и она просто вскрикнула от удовольствия. Пердита обхватила своими теплыми руками инструмент Гарри и доила его, пока почти не упала. Ее все еще бьющий сок приземлился на член Гарри. Меган нырнула и взяла Гарри в рот. Точная копия, хотя и немного старше, Пердиты, сосала его член, в то время как другая лежала, затаив дыхание, всего в нескольких футах от него. Гарри взял Меган за затылок и слегка надавил ей на горло, спускаясь до самого основания. Она только громко хлюпнула, когда его член проник ей в горло. Гарри застонал и положил руки ей на затылок, просовывая их еще глубже в теплый и ждущий рот Меган. Еще чуть-чуть, и все. Как бы Меган не хотелось высосать всю сперму из члена Гарри, у нее были другие планы. Она повернула Пердиту к себе и потрогала пальцами прелестную женщину. Ее груди подпрыгивали тем быстрее, чем быстрее Меган погружала палец в теплую щель Пердиты. Она оттолкнулась и застонала еще немного. Затем две очаровательные женщины опустились на колени по обе стороны от Гарри. Гарри вытащил мокрые пальцы Меган и пососал их. Он вылизал их до последней капли сока королевы, прежде чем убрать. «Я знаю, что тебе это понравилось, грязная девчонка». Гарри дразнил Меган, терся о ее теплую щель. Однако распутные, похотливые взгляды королевы, которыми она одаривала его, заставляли Гарри хотеть скользнуть в нее без всяких проблем. Его пальцы напряглись на сочной попке Пердиты, и он притянул ее к себе, прежде чем войти в ее голодную дырочку сзади. Две очаровательные женщины поцеловались. Гарри скользнул пальцами глубоко в Меган, в то время как она проделала то же самое языком вниз по горлу Пердиты. И большой пульсирующий член Гарри только что вошел в теплое тело Пердиты. Гарри чувствовал, как их тела нагреваются от сильного оргазма. Пердита закрыла глаза. Каждый раз, когда ее герой проникал в ее тело, это приносило новую порцию желания в ее тело. Его яйца шлепнулись, пометив ею ее бедра. Сила, наслаждение, власть, все, что с ней связано, сводило Пердиту с ума от наслаждения. «Ты кончишь для меня». О, тот факт, что он давал ей такую власть, заставил Пердиту потерять ее. Она посмотрела в глаза женщине, которая была похожа на ее старшую сестру благодаря изменению формы и намазала себя кремом и весь член Гарри. Она знала, что Гарри сделает ее счастливой на долгие годы. Меган уловила очень преданные мысли Пердиты. Трудно не заметить их, когда они вот так вливаются в мозг. Гарри погрузился в нее еще глубже. Он дал Пердите передохнуть и толкнул Меган раз 30. «Мы вернемся друг к другу позже». О, Меган в этом не сомневалась. Гарри схватил Пердиту за бедра и вошел в нее сзади. Она вскрикнула еще немного, когда яйца Гарри шлепнулись на ее напряженное тело. «Ты готова кончить со мной, Пердита? Ты все еще со мной?» «Да, мой возлюбленный рыцарь. О, отдай мне должное, выстрелив своей спермой в мое королевское тело. Я хочу, чтобы ты меня наполнил». Пердита едва не поклялась, что будет носить детей Гарри в другой раз, но, возможно, политический климат в ее стране был слишком нестабильным, чтобы приводить туда детей. Возможно, через несколько лет она будет готова к гораздо большей ответственности. Гарри ускорил шаг и почувствовал, как стены Пердиты вцепились в него. Она толкнула его, и он оттолкнулся, сильно ударив по ней своими яйцами. Упомянутые шары напряглись и выпустили свой заряд в тело Пердиты сзади. Гарри хмыкнул, когда наполнил прекрасную королеву своим семенем. Он оседлал ее теплую киску до самого края, пока его яйца не были опустошены. Прекрасное зрелище снова наполнило их. Меган нырнула между ног Пердиты и принялась лизать ее киску. Наблюдая за этим зрелищем, Гарри скользнул между Меган. Очевидно, Меган всегда знала, как дать ему надлежащий стимул. Бесстыдная непристойность продолжается в следующей главе. Глава 42. Как только Гарри спустился по ступенькам, Артемида бросилась к нему в объятия. Ее ноги обвились вокруг Гарри. Помешанная на сексе Арчер засунула свой язык в рот Гарри. На ней были обтягивающие штаны для йоги и майка, одну из которых Гарри медленно снимал. Его руки скользили по тонированным мышцам живота Артемиды, когда он дразнил великолепную женщину всем, что у него было. Гарри стало интересно, что же все-таки произошло. Однако Артемида толкнула его в ближайшую общую зону. Она заставила Гарри сесть на диван и стянуть штаны, чтобы освободить свой член. Двухцветная блондинка понюхала член Гарри, с которого капали соки Пердиты и Меган чуть меньше часа назад, после его сеанса с двумя прекрасными женщинами. «Прошло слишком много времени с тех пор, как мой член был у нее во рту». Губы Артемиды, идеально подходящие для сосания члена, обвились вокруг Гарри. Ее конский хвост предложил Гарри ручку, чтобы надавить на его член. «Ну, если ты хотела побыть одна, все, что тебе нужно было сделать, это попросить». Артемида просто смотрела на него своими похотливыми глазами. «О, она сделает больше, чем просто попросит, она возьмет большой внушительный член Гарри прямо в горло». Она застонала, входя немного глубже на его ебучий шест, когда он протолкнулся полностью в ее горло. Гарри застонал, хорошо артикулированный, если можно так выразиться. Артемида покачала головой вверх-вниз. Во время минета она все время поддерживала зрительный контакт. Более того, член у нее во рту выглядел просто потрясающе. Артемис навалился на него всем телом и изо всех сил работал шестом Гарри. Она хлюпнула, хорошо и сильно, когда его член затвердел в глубине ее рта. «Как бы мне не хотелось попробовать твою сперму, у меня другие планы». Артемида сняла майку и штаны для йоги. На ней не было ничего, кроме кружевных зеленых трусиков. Гарри притянул ее к себе и сдвинул ее трусики назад, чтобы потереть киску Артемиды. Его рука скользнула внутрь, чтобы подразнить ее клитор. С нее капало, и будет капать еще сильнее, когда Гарри схватит ее. Артемида схватила член Гарри в свою руку. «Я всегда делаю свою цель». Знойная улыбка на лице великолепной лучницы заставила член Гарри опуститься в ее теплую пещерку. Вожделение вспыхнуло в теле Артемиды, в ту же секунду, как она опустилась на член Гарри и влила его полностью в свое тело. А да, Артемис чувствовал это. Его член, вонзившийся в ее теплое тело снизу. Глубина, в которую вошел член Гарри, была потрясающей. «Это прекрасно». Артемис застонал. Она раздвинула ноги и выгнулась назад, позволяя члену Гарри скользнуть в ее тело. В ответ Гарри провел руками по ее телу. Идеальная атлетическая фигура Артемиды продолжала подпрыгивать на нем. Гарри наклонился, чтобы пососать ее сиськи, и Артемида обхватила его голову руками, чтобы удержать на месте. Она снова застонала. «Подведи меня к этому краю, милая». О, Гарри сделал это и подтолкнул Артемиса к критической точке. Она поднялась и шлепнулась на него, ее мокрые бедра попали во все нужные точки, когда Гарри вошел в нее полностью. Его толчки усилились, когда он вошел в Артемиду и довел ее до полного безумия от удовольствия. «Давайте посмотрим под другим углом». Гарри отстранился от Артемиды и перегнул ее через край кофейного столика. Его толстый член уперся в ее теплый вход. Гарри скользнул к ней и придвинулся ближе к теплой киске Артемиды. А да, было очень приятно оказаться у ворот ее теплой киски. Артемида закрыла глаза и полностью потеряла сознание, когда Гарри толкнул ее под этим углом. Его большой член полностью вошел в нее. «Да, трахни меня». Гарри схватил ее за бедра и вошел в Артемиду так глубоко, как только мог. Женщина выглядела потрясающе, склонившись над столом, пока Гарри погружался в нее. Гарри ухватился за хвост лучницы, чтобы не упасть, и врезался в нее сзади. Напряжение в ее мышцах только усилилось. вызвано тем, что Гарри врезался в нее так сильно, как только мог. Со всей силой быка и ох, это было подходяще для Артемиды. Она не хотела, чтобы Гарри сдерживался. Она хотела его член. Лучница так сильно доила его член, что он совершенно обезумел. «Ты пытаешься заставить меня взорваться?» Рычание в ухе Артемиды заставило ее вздрогнуть. Она медленно повернулась и слегка улыбнулась Гарри в ответ. «Это в некотором роде идея, детка». Гарри ускорил шаг и так же быстро вошел в нее. Его мужское достоинство неоднократно массировалось Артемидой. Он схватил ее за ноги и приподнял в позе тачки, прежде чем войти в нее. Все это время касаясь ее ног и наклоняя ее назад, он схватил ее за руки и тоже дернул назад. Запутанная и набитая Артемида любила, как Гарри в значительной степени привязывает ее к месту, используя только свои собственные сильные руки. Это казалось таким естественным, таким физическим, таким интимным. Его массивный член глубоко вошел в ее тело и заставил ее просто плакать от удовольствия. «Скоро моя очередь», — Артемис только кивнул. «А да, скоро настанет очередь Гарри». Ее тело рванулось к краю и кончило очень сильно для Гарри. Он удерживал ее тело на месте и оседлал волну постоянных оргазмов, которые только что прорвались через ее тело. Гарри шлепнул своими яйцами вниз на нее и заставил Артемис просто потерять его полностью с бесконечными волнами удовольствия. Так близко, и все же так далеко, чтобы извергнуться на него. «Кончай для меня». Еще раз, Артемида так и сделала, и это открыло шлюзы для Гарри, чтобы оседлать ее быстрее, глубже и сильнее. Она энергично доила его, пока Гарри не лопнул. Гарри заполнил собой тело Артемиды и вошел в нее. Его сперма наполняла ее тело с каждым толчком. Атлетически сложенная женщина застонала тем быстрее, чем быстрее Гарри двигался внутри ее тела. Как только Гарри отстранился от Артемиды, она схватила его член и засунула себе в рот. Знойный гул от опытного лучника последовал, когда она ублажала член и яйца Гарри. Без сомнения, начался второй раунд из многих. Ха-ха-ха. Поездка в резиденцию Сент-Смарка закончилась тем, что Гарри потащили к Касси просить милостыню, а Касси подпрыгивала на его члене. Полубогиня оседлала член своего посетителя, поднимаясь и опускаясь. «Ты даже не представляешь, как мне это нужно. Финал – это настоящая сука. Любой, кому приходилось совмещать учебу с другими обязанностями, мог посочувствовать бедственному положению Касси, не говоря уже о том, чтобы спасти положение». Касси водила своей мокрой киской вверх и вниз по набухшему инструменту Гарри. Она смотрела на него, похоть просто горела в этих глазах, когда она качалась вверх и вниз на нем. «Надеюсь, я помогу тебе справиться с напряжением и больше ничего не добавлю». Озорная улыбка появилась на лице Касси. А да, она прекрасно справлялась с напряжением. Гарри поднялся, чтобы пососать ее грудь. Это делало Касси очень счастливой женщиной. Ее глаза метались взад и вперед, когда она глубоко застонала. Гарри, по всему ее телу, заставил ее полностью потерять его для него. Она кончила прямо на его член. Касси действительно умоляла его кончить, без слов. Ее стоны доносились до его ушей. «Пожалуйста, мне нужна твоя сперма внутри меня. Ты даже не представляешь, как сильно я этого хочу. Дорогая, у меня есть кое-какие идеи». Гарри вернулся к работе, качая теплую киску Касси вверх и вниз на своем жестком шесте. Его толстые яйца шлепнулись ей на бедра, и она почувствовала, насколько они полны. Как сильно она хотела, чтобы они заполнили ее. Касси откинула голову назад. «Разве ты не хочешь кончить для меня, папочка?» Сексуальный голос Касси заставил Гарри еще сильнее колотить ее тугую дырочку. Он замедлил шаг и позволил Касси дышать ему в ухо. Она сжала его бицепс, и Гарри ответил, обхватив ее восхитительную попку. Он ухватился за него и повалился на нее. Касси потеряла рассудок, а Гарри сосал ее грудь. Еще чуть-чуть, и она его получит. По крайней мере, в этом Касси была уверена до краев. Гарри ускорился и оттолкнулся от ее теплой дырочки, работая немного глубже внутри нее. «Ну же, я знаю, что ты хочешь кончить». Гарри держал Касси за руки, и она подпрыгивала на нем. Ее тугая киска сомкнулась вокруг него, и Гарри решил выпустить все наружу. Его яйца напряглись, и он вошел внутрь Касси. Касси застонала от радости, когда Гарри взорвался внутри нее. Это было то, чего она хотела. Касси глубоко вдавила свою киску в его член и позволила сперме мчаться в ее внутренности, чтобы заполнить ее. О, в тот момент, когда он погрузил это семя в нее, Касси потеряла его. «Я так и думал, что найду тебя здесь». В дверях появилась улыбающаяся фигура Хелены Сентсмарк. Она уже расстегнула блузку и позволила ей упасть на пол. Ее юбка расстегнулась и упала на пол. Одетая в кружевное черное белье, дополненное поясом с подвязками и чулками, Хелена нырнула на кровать рядом с Гарри и дочерьми. «Надеюсь, моя дочь не слишком нуждалась сегодня, потому что мне тоже кое-что нужно». Касси вскочила, насторожившись, когда теплый рот Хелены обхватил член Гарри. Голод в ее глазах последовал за тем, как Касси остановила свой взгляд на теле матери. Даже в возрасте Хелены, а она, честно говоря, была не так уж стара, она поддерживала себя в отличной форме. Красивые круглые груди, тугой животик, восхитительные подтянутые ноги и соблазнительная попка, о которой Касси поймала себя на том, что думает о разных нескромных мыслях. Даже не настоящее слово, но все же, она пристально посмотрела на Гарри, и Гарри одними губами произнес: «Съешь ее». Касси не думала ни о чем другом и поспешила выполнить приказ Гарри. Касси соскользнула с маминых трусиков и нырнула в ее мокрую попку. Нырять лицом вниз в том месте, откуда она пришла, было, безусловно, захватывающим опытом. Глаза Хелены остекленели от едва скрываемой похоти. О, табуированная природа этой ситуации не осталась незамеченной для женщины. Мало того, что она сосала член кого-то достаточно молодого, чтобы быть ее сыном, но и собственная дочь Елены съела ее киску и сделала достаточно хорошую работу. Она тебя намочит. Скоро ты будешь готова. Хелена опустила глаза, и ее влажный рот скользнул по твердому члену Гарри. Она выехала на всю дорогу. А что, если я уже готова? Касси отошла от Хелены и расстегнула лифчик. Мягкие, но в то же время умелые и сильные руки младшего Сентсмарка обхватили грудь Хелены. Тогда тебе не стоит ждать. Тебе всегда пригодится хороший твердый член. Пусть папа тебя трахнет. О, это было нечто, не так ли? Касси слишком много времени проводила рядом с Донной. Конечно, прежде чем Хелена успела это обдумать, Гарри раздвинул ее ноги и глубоко вошел между ног блестящей женщины. Ее теплая киска обхватила его, когда Гарри начал ездить верхом. Сначала медленно, и он взял трубку. Один взгляд на блестящую киску своей дочери и Касси, потирающую эту киску, заставил все запреты внутри Хелены вылететь в окно. «Позволь маме отплатить тебе тем же». Касси раздвинула ноги и позволила Хелене опустить язык в свою уютную киску. О, она все еще чувствовала вкус Гарри на губах Касси, и это было очень вкусно. Удивительно на самом деле. Касси провела пальцами по затылку Хелены. Гарри смотрел, как мать и дочь наслаждаются друг другом, в то время как он наслаждался восхитительным телом Милфа Хелены Сентсмарк. Медленно, но уверенно Гарри вошел в ее тугую киску сзади. Его пальцы скользнули вниз по ее телу и заставили ее вскрикнуть от бесконечного наслаждения. Гарри поцеловал ее в шею и послал очень сильную волну вниз по ее телу, когда он вошел в нее. «Ты собираешься кончить для меня несколько раз? Вот так, детка. МММ». Этот очень энергичный крик подбодрил Гарри уехать из Хелены к чертовой матери. Ее киска доила его, и, как и предсказывал Гарри, она кончила и крепко-крепко обхватила его. Гарри наполнил ее киску и шлепнул по ней своими яйцами, чтобы пометить ее бедра быстрыми, толкающими движениями. Обе песчаные метки появились одновременно. От члена Гарри со стороны Хелены и от Елены, просто пожирающей киску своей дочери. Касси никогда не думала, что ее мать будет так хорошо есть киску. О, Кара была лучшей, и Артемис, и Донна, и ладно, было много хороших пожирателей киски, которых она знала. Но, черт возьми, ее мать была довольно хороша. Ее глаза остекленели. «Наполни мамину пизду, пожалуйста, папочка». Гарри зарычал и еще глубже вжался в плотное тело Хелены. Он подбирался все ближе. Мечи шлепнулись на нее и придвинулись чуть ближе к краю. Он почти достиг этой критической точки. Тот, где он полностью вошел бы внутрь Елены и наклеил бы на ее киску свою сперму. Еще один интенсивный оргазм сделал это. Гарри позволил киске Хелены доить его. Он хрюкнул и залепил ее внутренности своей спермой. Взрыв за взрывом сока выстреливал внутри теплой киски Хелены, когда он заполнял блестящую милфу. «Мне было очень приятно снова видеть тебя, и в постели вашей дочери тоже». Стены Хелены сжимали Гарри, и она доила его, а с Гарри она чувствовала себя по меньшей мере на 10 лет моложе. Напоминание о том, где он трахал ее, заставило ее почувствовать себя немного непослушной, и под словом «озорной» она подразумевала очень озорной, раздутый живот, полный спермы, заставил Елену просто рухнуть вниз. Возбужденная киска Касси всего в нескольких дюймах от лица Хелены возбуждала ее. Касси нырнула к Гарри на колени и прижалась к нему. «Я хочу большего. Пожалуйста, папа, не надо». Затвердевший член напротив ее входа заставил Касси похолодеть. Гарри пососал ее грудь и убедился, что Касси повернулась к нему спиной, чтобы Касси могла посмотреть прямо в глаза Хелене, когда придет в следующий раз. Сюжет продолжается в следующей главе как часть набора из трех глав 43, 44 и 45. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Пауэр Герл Карин, Лоис Лейн, Кэт Грант, Чешир Джейд, Черная Канарейка Дина, Чудо-девушка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Тя, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесса Марена, Королева Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Найтвинг Ребекка Грейсон, Гром Анисса Пирс, Клэр Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСНЗ, Хелена Уин, Лена Лютер, Черная Вдова Наташа, Малыш Флэш Уитни, Ворон Рэйчел, Звездный Огонь Кори, Барбара Гордон, Сара Лэнс, Джесси Квик, Гвен Стейси, Пола Крок, Ракета Ракель, Нора Дарк, Саманта Риас, Хелена Сентсмарк, Мари Лаган, Ильяна Распутина, Синдилла Эмма Фрост, Королева Пердита, Шури, Генезис, Талия, Мэри Джейн Айрис, Кэрол Денверс, Кассихлая, Лита Зот. Глава 43. Глава 43. Даже человек, который буквально видел все, как Вандал Свитч, будет слегка нервничать, как только ступит на апокалипсис, включая, но не ограничиваясь этим, его собственную недавнюю смерть несколько лет назад от рук Оливера Куина, или на грани смерти, поскольку помощники Свиджа позаботились о том, чтобы он оставался сильным и способным. Позади него стояли двое его товарищей по светлому полю Лекс Лютер и Пчелиная Матка. Их силы истощались, но вскоре Свидж сделает шаг, который нарушит баланс сил. Можно было видеть напряжение в его товарищах, и Свидж сделал все возможное, чтобы все оставалось спокойным. «Они покажутся. Они лучше», — коротко ответила Пчелиная Матка. Лекс ничего не сказал, но в нем чувствовалась настойчивость. Честно говоря, Свитч чувствовал некоторую срочность ситуации, которая заставляла его нервничать. Они должны были появиться, иначе возникли бы проблемы. С прибытием внушительных сил к ним приблизился лорд Апокалипсиса, известный многим как Дарксайд. Перед ними появилась бабушка Добродетель, его заместитель, и три женщины, которые выглядели очень взволнованными, подошли к ним. Лекс оглядел их. Трудное время. Предводительница Фурии, Лошина, если Лекс правильно помнил, бросила на него быстрый взгляд. Остальные Фурии, безумная Харриет и Стампа только застонали, но ничего не сказали. Это был тот самый спидстер, импульс. Ей удалось обмануть нас, но это больше не повторится. «Нет, не будет», — сказал Дарксайд. «Этим непослушным соплякам следует преподать очень болезненный урок», — рявкнула бабушка. «Как только я доберусь до них, я...» Одна внушительная рука Дарксайда поднялась вверх. Когда Дарксайд поднял руку, бабушка закрыла рот. Ее фурии стояли настолько высоко, насколько это было возможно, но они боялись возмездия со стороны Дарксайда. «Достаточно. Помните, что их эффективность – это отражение ваших неудач». Весь крахмал был взят из бабушкиной доброты. Дарксайд обратил все свое внимание на Вандала Свиджа, который явно ждал каких-то новостей. Дарксайд намеревался отдать его им. «У нас есть 4 наших из 5, и одна все еще остается, но она будет введена в лоно церкви. Скоро абсолютное оружие будет в наших руках, да. А как насчет Лиги 6? Они вне совета директоров и в настоящее время рассматриваются». Этот ответ Дарксайда заставил Ликса приподнять одну бровь. «Вы оставили их в живых, при всем моем уважении, друг, я не уверен, что это хорошая идея. Если я чему-то и научился, общаясь с такими, как они, так это не упускать такой возможности». Вандал Свитч в принципе согласился с Ликсом. Однако он знал, что у Дарксайда были свои планы. Он положил руку на поясницу Ликса и оттащил его назад. Это была маленькая милость, которая была редкостью среди Дарксайдов, что его глаза путешествовали по лицу Ликса. «У тебя есть свои планы, и у меня есть свой, и иногда они совпадают. Пока они были трудными, я справлюсь. Я многому научился, наблюдая за ними. Хотя они не так легко ломаются, то должны быть похвалены». Лекс, Королева Пчел и Вандал дружно кивнули в ответ. Они действительно думали, что доблесть Лиги была сильна, хотя Дарксайд пугал их. Неужели Дарксайд планирует превратить Лигу в еще один набор оружия? Лекс лично считал этот план безумным и немного старомодным, и очень многое могло пойти не так. Дарксайд еще не закончил. Скоро наступит время, когда я увижу, что такое этот Супермен, чтобы проверить, является ли он ключом или нет. Но вы, естественно, здесь, чтобы заверить меня, что все идет по плану. Да, сказал Свитч. Хорошо, а теперь уходи. С различными полномочиями и обязанностями, которыми обладала эта троица, они не привыкли к тому, чтобы их увольняли. Пчелиная матка позволила Вандалу и Лексу немного пройтись. Она осторожно послала Наре записку и попросила ее быть осторожной. Просто сделай глубокий вдох, Джен, и сосредоточься. Дженнифер Пирс глубоко вздохнула. О, она знала, что Анисса хотела как лучше. Она действительно так думала. Это было просто глубокое биение, вспыхнувшее в ее затылке, когда она смотрела и пыталась направить свои силы. Энергия пронзила ее и заставила Дженнифер отшатнуться. Она скользнула на стул от обратной волны энергии. К счастью, ингибиторы энергии позволяли ей направлять только безопасное количество энергии. И Дженнифер была уверена, что в конце концов тренировочные колеса будут сняты. «Ладно, ты отнесся к этому, как утка к воде, но я не ты. Ты всегда все делаешь так просто». Джен стукнула кулаком по столу. Анисса схватила сестру за руку и притянула к себе. «Это не так, нет, ты другой». Уитни и Джесси заглянули в лабораторию, чтобы проверить, как там Дженнифер. «Не очень хорошо, если судить по выражению ее лица». Уитни протянула руку и обняла Джен. Она сунула ей плитку шоколада, за что Дженнифер была ей очень благодарна. Ей нужно было что-то, чтобы успокоить нервы. «Проблема в том, что не все будут действовать в одном и том же темпе. Я посмотрел на вспышку, и я думала, что никогда не буду такой быстрой, как они. А ты что?» Джен жевала шоколадку и ждала, когда Уитни ответит. «Ну, нет, но я чувствовал себя намного лучше, когда делал все в своем собственном темпе. И ты совершишь много ошибок», добавил Джесси. «Я знаю, что это так, и я тоже», ответила Анисса. Дженнифер недоверчиво закатила глаза. Ее сестра, которая все делала легко, совершала ошибки. Ей было довольно трудно это проглотить. Анисса игриво шлепнула ее по руке. «Эй, девочка, не смотри на меня так. Ты же знаешь, что это так. Мы все так думали. Даже у Гарри была своя доля растущей боли. Проблема в том, что вы действительно должны просто принять это, как оно приходит. Я не говорю, что ты будешь там с командой. Да, потому что я к этому не готова». Неужели она действительно готова к этому? Дженнифер не знала. Это было действительно смешно. Пару недель назад Дженнифер думала о том, как ей пережить третий урок химии и выйти из этого класса с проходным баллом. А теперь она обладала этими способностями и понятия не имела, как ими управлять. Даже папа сказал бы то же самое. Дженнифер вспомнила о своем отце и его тайне. Она бы ничего не поняла. Да, в этом есть смысл. Я думаю, что в конечном итоге я получил бы эти способности, не играя со мной в ряч. Я только что потерял пару лет, живя во лжи. Она улыбнулась и попыталась найти в этой ситуации хоть немного юмора. Даже при том, что Джен хотела бы направить энергию в нужное русло, не взрывая все лампочки в лаборатории. «Ладно, давай попробуем еще раз». Анисса похлопала сестру по руке. «Если ты уверен, да, сделай это». Лена, Китлин и Гвен были заняты на работе. Оба проверяли прогресс сметы людей, которые в настоящее время находились под их опекой, а также выяснить, что случилось с Сэмом. Прямо сейчас Лена была в растерянности, чтобы понять. Она хотела помочь Сэму. Известие о нападении черного жука и мучительный страх Сэма перед тем, на что она способна, укрепили решимость Лены. Она была настолько не в себе, что едва заметила, как Гвен схватила ее за руку. «Может, тебе стоит отдохнуть несколько минут? Вы просто повторяете одни и те же звуки». Лена в ответ покачала головой. «Может быть, ей стоит взять несколько минут отдыха, чтобы прояснить все в своей голове. Мне просто нужна чашка кофе», сказала Лена. «Или, может быть, пончики. Нам бы не помешали пончики». Китлин улыбнулась и похлопала Лену по плечу. «Я спущусь вниз и принесу немного». Китлин сделала около 3 шагов к двери и увидела женщину, стоящую в дверях. Темные волосы, темные как полночь, одет в строгий деловой костюм. Глаза Лены метнулись вверх, и Гвен почувствовала ее дискомфорт. «Лена, что случилось? Что ты здесь делаешь? Кажется, я уже говорила, что не хочу с тобой разговаривать», — Селена улыбнулась и посмотрела на свою биологическую дочь. Она чувствовала, как в ней нарастает напряжение. Жаль, но у Селены были другие темы для разговора. «Я хотел дать тебе достаточно времени, чтобы все обдумать, но я подслушала ваш разговор с Эммой и очень удивлена. У вас есть последний мировой убийца прямо под носом, и она начинает меняться. И ты хочешь спасти ее, не так ли?» «Сэм мой друг», — сухо ответила Лена. «Я верю в заботу о природе. Мне пришлось, ради моего же блага. Ты же знаешь, что мне досталось самое худшее от обеих сторон моей семьи». Селена отмахнулась от этого незначительного замечания. Царствование захватывает ее все больше и больше. Напряжение от борьбы с досягаемостью и беспокойство о том, что ее дочь будет нацелена ими, подталкивает ее ближе к этой точке. Лена стукнула кулаком по столу. Гвен и Кейтлин подошли, чтобы одновременно удержать Лену и сделать шаг назад на случай, если ситуация станет немного неприятной. К сожалению, у них был реальный шанс это сделать. «Я не собираюсь ее убивать, согласен». Это застало Лену врасплох. Из всех вещей, которые она ожидала получить от Селены, защита того, что она не убьет Сэма, была одним из тех немногих планов, которые Лена никогда не могла предсказать. «Потому что», — продолжила Селена, — «если ты убьешь Саманту, царствование восстанет. Она может быть нашим единственным шансом остановить их. Я просто надеюсь, что ты прав насчет того, что воспитание важнее природы. Потому что, если ты ошибаешься, мы обречены, и это оружие проваливается сквозь тьму». Гвен и Кейтлин знали, когда Лена была чем-то расстроена. «Есть ли причина, по которой ты здесь?» — медленно спросила Гвен. «Кроме как манипулировать собственной дочерью». Селена посмотрела на Гвен таким взглядом, что большинство людей промерзли бы до костей и заставили ее упасть. Гвен храбро стояла на своем, несмотря на то, что Кейтлин выглядела очень встревоженной из-за того, что могла задержать двух человек. «Не говори о том, чего не понимаешь, дитя паутины. Ты знаешь больше», — сказала Лена. «Зависит от того, готовы ли вы говорить об этом». Грааль шел по коридорам тюрьмы. Она прошла мимо марсианского охотника за людьми, мимо зеленого фонаря, девушки-ястреба, Чудо-женщины и Бэтмена. Все они интересны сами по себе. Однако один конкретный человек, на которого упал взгляд Грааля, привлек ее внимание больше всего. Супер-женщина. Грил осторожно постучал по челу, чтобы привлечь внимание супер-женщины, что она и получила в полном объеме. «Объясни мне кое-что». Она привлекла внимание супер-женщины. «Хорошо, отлично, они будут работать с этим». Любопытство Грааля в изучении защитников Земли через борьбу с ними несколько раз вызывало вопросы. Вопросы, на которые, как она надеялась, супер-женщина ответит. «Я не понимаю, как женщина, которая может соперничать даже с новыми богами, защищает насекомых, особенно насекомые, которые легко набросятся на вас, и поддавайтесь влиянию пропаганды, которая говорит с ними. Человечество уничтожит тебя даже раньше, чем Дарксайд. Конечно, вы должны это знать». Последовало молчание, и Грааль на секунду подумал, что супер-женщина ничего не скажет. В тот момент, когда она почти вышла за пределы слышимости, супер-женщина заговорила. «Я много знаю и многому научился за свою жизнь, но есть одна вещь, которая меня интересует. Кто ты для Дарксайда?» «Я его дочь». Это заявление заставило Клэр приподнять бровь. Поскольку Грейл полностью завладел ее вниманием, она продолжила. «Я родилась от одной из земных амазонок. Все они стали мягкими, кроме Ариси. И даже она не могла сделать то, что было необходимо в конце концов. Ты действительно думаешь, что разрушение чего-то добьется?» Грааль даже не рассматривал заявление Клэр больше секунды. «Только через антижизнь может быть порядок». Клэр только усмехнулась секунду спустя. «Пожалуйста, ты слаб, ты был рожден, чтобы быть пешкой Дарксайда, и у тебя не хватит духу нарушить любой приказ. Этого достаточно». Через несколько секунд рядом с Грейлом появилась бабушка-добродетель. Две женщины сцепились в поединке взглядов друг с другом, не отступая ни на шаг. «Тебе пора идти». «Вообще-то», — ответил Грааль, — «я уйду, когда захочу». Две женщины смотрели друг другу в глаза, пока Грейл не отступила сама. Это заставило Клэр рассмеяться, и взгляд бабушки упал на нее. «Ты боишься, что Грааль заменил тебя на посту второго Дарксайда?» Бабушка хлопнула ладонями по клетке, что заставило Клэр оглянуться. «Я понимаю свое место в Ордене. Пришло время тебе понять свое. Я сломаю тебя и соберу вместе правильным образом. Так и должно быть». Клэр не сомневалась, что бабушка попытается. Она держалась крепко, как могла. Она просто надеялась, что остальные делают то же самое. На Луне собралась целая группа. Гарри на переднем плане. Пердита присоединилась к ним, желая знать, куда на самом деле ведет ее ожерелье. Барбара, Донна Эмган, Генезис и Кара стояли рядом с ними, а позади них появилась Нора Дарк. Она приветствовала команду улыбкой. «Ты готова к этому?» Она ответила на вопрос Гарри кивком головы. «Я готова. Я хочу узнать об этом деле». «Я тоже», — ответила Пердита. «Это было очень давно, и я надеюсь на ответы. Мы вступаем на незнакомую территорию, когда проходим через эти ворота», — ответил Генезис. «Мы не знаем, что там, но это может быть не очень хорошо. Надеюсь, мы все будем готовы. Но нам очень важно это выяснить», — возразила Кара. «О, конечно, но мы должны быть осторожны. Я очень надеюсь, что в вашей миссии найдется место еще для одного человека». Сьюзен Сторм появилась позади них и выглядела готовой к действию. Она испытующе посмотрела на Гарри, и остальные члены команды повернулись к нему. «Конечно», — ответил Гарри с улыбкой. «Чем больше, тем веселее». Сьюзен просто кивнула и присоединилась к группе. Она не была уверена, с чем они имеют дело, но тем не менее ее переполняло возбуждение. Прошло несколько секунд, прежде чем Гарри обратил свое внимание на Пердиту, которая вложила камень ему в руку. Гарри вдавил его в арку. Открылся портал, и прямо перед ними появились врата. С ключом на месте вся группа проскользнула внутрь. Благоговение, удивление, поразили их. Барбара ничего не могла поделать, но говорила за всех. «Вау, удивительные башни из хрустальных самоцветов засияли, когда они ступили на площадь. Чудеса этого драгоценного мира посещали всю команду, насколько хватало глаз». Пердита была несколько удивлена. «Вот куда привел их ее драгоценный камень». «Да», — ответила Нора. «Но здесь что-то не так, серьезно. Ты должна быть на чем-то таком прекрасном», — спросил Эмган. «Нет, она права», — сказала Кара. «Смотреть вперед». Вся команда ахнула, когда наткнулась на мертвое существо. Донна чуть не подпрыгнула на полпути в воздух от шока, и ее желудок скрутило от отвращения, когда они подошли немного ближе. «Это мертвый единорог?» — спросила Кара. «Да, это так», — сказала Донна. «Что за человек мог убить такое прекрасное создание? Единороги могут быть прекрасны снаружи», — сказала Нора, — «но внутри они порочны, и в этом есть что-то неправильное». «Она права», — ответил Генезис. «От этого существа исходят какие-то странные сигналы. Он непоследователен, когда вы сравниваете его со всем остальным вокруг него. Отойти». Гарри чувствовал то же самое. Что-то происходило, что-то испортило существо. Единорог поднялся, и его яркий блестящий мех почернел. Глаза покраснели, зубы заострились, и несколько шипов просто поднялись из существа. Он повернулся ко всей группе, отвратительный. Затем единорог опустил свой рог и бросился на группу. Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 44. Глава 44. Команда разбежалась, чтобы помешать единорогу забодать их до смерти. Существо повернулось обратно. Его жажда крови была очень сильна. Гарри схватил существо, но оно отшвырнуло его в сторону. Он приземлился на ноги. Донна взмахнула лассо и обернула его вокруг туловища существа. Существо плохо отреагировало на то, что вокруг него обернули лассо, и отбросило Донну на полпути. Амазонка с глухим стуком приземлилась на землю, и из нее вырвался порыв ветра. Кара супер ускорила Донну с дороги. Генезис заключил существо в энергетический пузырь. Его глаза светились и подавляли сенсоры Генезиса. Она прицелилась в него и начала атаку. «Думаю, в данном случае», — сказала Нора, — «дружба — это трагедия». «Серьезно? Тебе просто нужно было туда пойти?» — спросила Барбара. Барбара бросила несколько миниатюрных взрывчатых веществ, которые заставили единорога отступить. Кара и Гарри направили свое тепловое зрение на существо, в то время как Сью бомбардировала его несколькими тяжелыми легкими снарядами, которые заставили существо отступить и зарычать в ответ. «Теперь ты держишь его на крючке», — сказала Кара. «Отойдите назад». Нора просияла на существо со всей возможной магией. Гарри дал ей толчок, и они вдвоем взорвали существо настолько сильно, насколько это было возможно для человека, прежде чем оно взорвалось перед ними. У команды были кишки единорога и кровь всех их. Гарри быстро вытряхнул из них содержимое. К несчастью, он не смог выполнить свою работу полностью, потому что вокруг них закружилась черная лужа. Единороги перестроились, словно какой-то терминатор. Единороги, как бы множественное число, ибо на них пошла вся гидра. Это три чудовищных единорога по цене комнаты. «О, это просто замечательно», — сказала Донна. «Как мы собираемся остановить это?» Нора решила ответить на этот вопрос так, как только могла. Продолжать бить эту чертову штуку, пока она не перестанет реформироваться, что, и покончить с целой армией из них. Кара увернулась от стрелы темной энергии, выпущенной из рога единорога. Они должны были выяснить, как справиться с этими существами. И без каких-либо знаний об их происхождении, они были в значительной степени вверх по ручью без весла, так сказать. Когда Кара приземлилась на землю, ее затылок начал глухо стучать. Внезапно, как гром среди ясного неба, на землю упала блондинка. Она была одета в царственный пурпурный наряд и несла большой кусок хрусталя. Она повернула кристалл в земле, и уничтожающая атака ударила одного из единорогов так сильно, как только могла. Двое других замерли, прежде чем снова стать одним целым. Затем единорог исчез. Маленький кристалл соскользнул на землю. Гарри сунул его в карман. «Он вернется, и их будет еще больше», — сказала женщина. «Следовать за мной». Гарри должен был найти ответы, и он следовал им. Пердита последовала за ней, а Кара, Эмган, Сью, Барбара, Донна, Генезис и Нора проскользнули за ней через портал. «Что, во имя Рая, происходит?» Блондинка не ответила на вопрос, по крайней мере сначала. Она провела руками по стене пещеры, в которую их перенесли. Удовлетворившись безопасностью пещеры, она повернулась к группе. «Меня зовут принцесса Аметист». Это открытие вызвало удивление, особенно у Норы, которая обнаружила, что с широко открытым ртом не может говорить связно больше нескольких секунд. «Ни в коем случае ты миф, но опять же, как и мир драгоценных камней, и все же мы здесь». «Да», — сказал Генезис, — «но мои банки данных показывают, что в этом королевстве уже довольно давно царит мир». «Да», — ответила Аметист, — «после того, как я сверг темного опала, предыдущего правителя этого королевства, все выглядело хорошо, пока не появилась искалеченная тьма». Гарри повертел кристалл в пальцах. «Это может быть ключом к тому, что происходит». «О, кто же мог испортить что-то столь прекрасное», — сказала Донна. «Кто бы это ни сделал, он будет уничтожен», — сказала Аметист. «Ты храбро сражался, но я едва смог отразить тьму, а миньоны могут служить ей. Их будет еще больше». «Мастер, можно мне это просканировать?» — спросил Генезис. «Конечно». Генезис осмотрел кристалл. Там было много следов окружающей и активной магии, что было не слишком удивительно, учитывая такую технологию, как эта. Однако был еще один элемент, который заставил Генезис остановиться и сделать большую паузу. «Кто-то использует кристаллы и разрушает их темной материей», — сказал Генезис. «Технология, используемая для искажения происхождения этих кристаллов, происходит из апокалипсиса». Это заявление заставило Гарри похолодеть до костей, и он был не единственным. Предупреждение о темном присутствии, нависшем над ними, заставило его задуматься. «Мы всего лишь гости в этой стране, но здесь происходит нечто гораздо более сильное», — сказал Гарри Аметист. «Ты можешь представить себе, что им нужно?» Правитель мира драгоценных камней положил руку ей на подбородок и задумался. «Есть одна вещь, за которой они могут охотиться, но я не уверен, как они узнали об этом. Попадание в их руки прямо сейчас может обернуться катастрофой. Именно поэтому мы должны обеспечить его безопасность любыми средствами», — сказала Сью. Она резко остановилась и посмотрела на Гарри, который выглядел озадаченным. «Извини, что наступил тебе на пятки». «Нет, все в порядке. Ты уже давно этим занимаешься», — сказал Гарри. «И мне очень помогает то, что я с тобой согласна». Сью только улыбнулась. «О, это очень помогло, потому что они были на одной волне и были готовы отправиться туда, к лучшему или к худшему». «С тобой все в порядке, Пердита?» — спросила Нора. «Ммм», — протянула королева. Гарри решил ответить вместо Норы. «Ну, это одна из самых больших вещей, с которыми мы когда-либо сталкивались. И если им это удастся, они уничтожат весь мир, в том числе и мое королевство. Что бы они ни искали, им нельзя этого позволить». Пердита многозначительно погладила ожерелье, которое они использовали, чтобы войти в это таинственное царство. Так или иначе, она была готова. Десаат надеялся, что этот план вскоре будет выполнен. Интриган в капюшоне прекрасно понимал, что его положение с Великим не было столь прочным. Много лет назад его неудача в захвате и сдерживании новой сферы Генезиса отбросила его политический капитал назад. Они уничтожили еще одного. Десаат обратил свое внимание на темного единорога. Глаза красные, а кожа темная с зазубренными шипами. Это было прекрасное улучшение такого отвратительного существа. У Десаада было устройство, с помощью которого он мог общаться со своими питомцами. Принцесса Аметист продолжает вмешиваться. И есть еще одна проблема. Это заявление привело к тому, что бровь Десаада поползла вверх. О, как он ненавидел проблемы, особенно в такой ситуации. Он мог обнаружить, что его разочарование лишь слегка усилилось. Супермен и его друзья здесь. Мой хозяин будет недоволен этим. Скажи мне, что нам нужно сделать? Десаад откинул капюшон, чтобы посмотреть на кристаллы. Ему хватило только на один последний пас, но ему нужно было все, чтобы достичь одной простой, но все же очень порочной цели. Ему нужно будет обезопасить и уничтожить звездный свет. Этот драгоценный камень на открытом месте может все испортить. Пришло время уничтожить их, сказал Десаад. Да, хозяин будет доволен, когда я приведу к нему Супермена. Группа двинулась вниз по долине. Чем дальше Гарри, Нора и Генезис отходили от стаи, тем больше им становилось не по себе. Аметист встала рядом с ними, чтобы разведать местность. Пока что защита держится, но в прошлом они были близки к тому, чтобы быть сбитыми, сказала Аметист. И я. Несколько отвратительных существ появились прямо перед ними. Сенсоры Генезиса засекли их, и они были не очень хороши. Парадемоны. Они охотятся за звездным светом, сказала Аметист. Их нельзя пропустить. Гарри слышал его громко и отчетливо. Он прошел сквозь первый залп парадемонов и разделил море волной магии. Донна прыгнула в бой прямо рядом с ним и поймала их летящим ударом в затылок. Эти существа славились не стратегией и не мастерством, а скорее жестокими атаками. Кара несколько раз ударила его по затылку. Краем глаза девушка из стали заметила, что к ней приближаются другие. Она издала громкий хлопок, от которого они упали на колени. Эмган стала неуловимой, когда двое из них выстрелили в нее с обеих сторон. Это привело к тому, что лучи энергии прошли сквозь них и отбросили существ назад. Рука Норы метнулась вперед и разрубила одну из тварей пополам. «Хорошо, я сама спрошу», — сказала Сью, подбегая к нему. «Что такое звездный свет?» Аметист стояла бок о бок с Гарри и отбивалась от тварей. Она держала меч, который Гарри зарядил магией и отбила их прочь. Сью шлепнулась рядом с ними вместе с летающими существами. Генезис превратился в шар и выпустил ракеты, которые заставили их отступить. «Звездный свет очистит тьму от чего угодно», — сказала Аметист. «Пока в них есть надежда или свет, похоже на что-то из сказки», — ответила Нора. «Как и все это место», — согласилась принцесса. «Но если они его уничтожат, Геммер обречен». Все парадемоны были отброшены назад несколькими раскаленными добела лучами жизни. Гарри переключил внимание, широко раскрыв рот, и он был не единственным. Ожерелье Пердиты вспыхнуло, как мигающий маяк. «Я должна защитить его», — сказала Пердита. «Любой ценой». Она улыбнулась одному из ближайших существ прямо в лицо. Он щелкнул вместе с Гарри. Конечно, ожерелье Пердиты реагировало именно так. Он был сделан из маленького кусочка звездного света, а белые марсиане открыли и другие микроэлементы.